Дождавшись окончания рабочего дня, я наношу визит в гараж делового центра. Здесь достаточно оживленно. Снуют туда-сюда автомашины, народ разъезжается после окончания трудового дня. В принципе, назвать это здание деловым центром было бы не совсем правильно. В городе нет какого-то бизнеса, который требовал бы для себя постройки подобного сооружения. Так что за каким фигом потребовался Хамзаеву еще один бизнес-центр, бог весть. Поэтому большую часть здания занимают различные городские учреждения, служба социального обеспечения и прочее. На одном из этажей компактно сидят десантники. После известных событий у них на этаже выставлен пост солдат вспомогательного корпуса. Они контролируют входящих туда людей и обеспечивают безопасность своих подопечных. Именно десантникам принадлежит большая часть автомобилей, стоящих в подземном гараже. Складывается весьма интересная ситуация. Поскольку, собственно, бизнесменов в здании практически нет, то никакой особенной охраны ему не полагается. Не на что нанять. Доходы от аренды весьма невелики. Помогальники же охраняют исключительно свой этаж. Все прочее им совершенно до фонаря. Однако городской администрации вполне достаточно присутствия представителей вспомогательного корпуса, пусть даже на одном из этажей. Оперируя самим фактом их присутствия, они с легкой душой спихнули с себя заботу по охране всех остальных помещений. Мол, и так никто не полезет в здание, где несут службу помогальники. А один они этаж охраняют или несколько, в данном случае не так уж и важно. Главное, что они здесь есть. Поэтому спокойно спускаюсь в неохраняемый гараж. Сидящий на входе вахтер провожает меня безразличным взглядом. На мне сейчас передник уборщика, резиновые сапоги, а в руках ведро с мокрой тряпкой, резиновой шланкой швабра. С точки зрения вахтера, я существо низшего порядка. Вахтер может меня остановить, не пропустить, послать куда-нибудь, и это его успокаивает. Но он и так уже ощущает себя микроначальником, так что нет нужды дергать меня, чтобы в этом лишний раз убедиться. Появление обслуживающего персонала такой категории – вещь вполне обыденная и, внимание, недостойная. Вот и нужное место. В стене присутствует невзрачная металлическая дверь, но хоть не деревянная, и то хлеб. Я уже с несколько большим уважением думаю про местных специалистов по безопасности. Замок на ней простенький. Серьезной преграды собой не представляет. Но ведь по логике вещей данная дверь должна оснащаться какой-нибудь простенькой кнопочкой, сигнализирующей о том, что какой-то неведомый злодей ее непонятным образом открыл. На плане такая кнопочка присутствует. Есть даже ее характеристики. Это обычный геркон. А на верхней планке двери где-то присобачен соответствующий магнитик. Искать его сейчас проблематично, да и не особенно нужно. Ставлю ведро с водой на пол и достаю из него полиэтиленовый пакет. Двусторонним скотчем приклеиваю на верхнюю часть двери нехитрое устройство. Обыкновенный дверной электромагнитный замок. Такие на всех подъездах на дверях висят. Собственно говоря, даже не сам замок, а одну из его частей, а именно электромагнит. Раз уж эта хреновина без особых проблем удерживает в запертом положении массивную входную дверь, то уж контакты геркона в замкнутом положении удержать сможет. Подключаю к электромагниту аккумуляторную батарею. На полчаса-час хватит, а больше мне и не нужно. Щелчок. Электромагнит подмигивает светодиодом. Работает. Поковырявшись некоторое время в замке, подбираю ключ а он здесь обычный, плоский ключ от английского замка. И спустя пару минут осторожно продвигаюсь вверх по лестнице. Тут пыльно. Видно, что лестницей никто не пользовался с момента постройки. Вот и первая дверь в лифтовый холл. Заперта на обычный замок, такой же, как внизу. На верхней планке двери вижу приклеенный магнит. Система сигнализации здесь точно такая же, что и внизу. На несколько минут задержавшись около нее, топаю дальше. Не дойдя всего один пролет до верхней площадки, притормаживаю. Я вообще-то человек подозрительный и недоверчивый. И считать охранников-бизнесмена полными лохами у меня нет никаких оснований. Раз уж они дожили до более-менее взрослых лет, то это означает как минимум одно. В бою их не грохнули и в междоусобных разборках не пристрелили. Стало быть, какой-то опыт у ребят есть. Именно поэтому, вытянутой вперед руке, я держу длинную нитку. Она ползет передо мной по ступенькам и в какой-то момент вдруг зависает, наткнувшись на что-то натянутое невысоко над лестницей. Присаживаюсь и изучаю это явление. Обыкновенный РГД-5, привязанная к поперечинам лестницы. Чека ослаблена, и к ней привязана тоненькая проволочка, натянутая над ступеньками. На ней повисла моя ниточка. Но чего-то подобного я и ожидал. Присобачить на голой лестнице что-либо другое не так уж и просто. Любая электронная схема требует питания и, как следствие, подводки проводов, либо наличия батарей. Батареи нужно менять, а значит, в пыли будут присутствовать следы, которых я в настоящий момент не наблюдаю. Никаких других проводов, кроме осветительных, здесь тоже не видно. Поэтому, перешагнув через растяжку, топаю дальше. Никаких промежуточных дверей больше не находится. И вскоре я стою перед дверью, ведущей прямо в приемную бизнесмена. Ничем особенным от своих товарок она не отличается. А лестница ведет дальше, поэтому трачу еще несколько минут на то, чтобы пройтись по ней до самого верха. Дальше мы имеем выход на крышу. Каковым лестница и заканчивается.